Глава 23. Сражение. Всю ночь Моисей вместе с Осией и Аароном ходил между воинами и беседовал с ними. Не столько ободрял или вдохновлял, сколько говорил по душам. Присаживался к костру, вспоминал то время, когда сам был пастухом, и ночами также сидел у костра, вспоминал, как бежал из Египта, рассказывал, как явился ему Бог в горящем кусте. Если же видел, что воины угнетены, то вспоминал о недавней гибели войска фараона в море. «Господу было угодно сохранить нас, и он сохранил», — говорил Моисей, вглядываясь в лица воинов. «Уповайте на Господа, и будет вам завтра благо. И не только завтра, но и всегда, потому что Господь наш не оставляет своими заботами доверившихся ему». Если и после этих слов лица воинов не прояснялись и не ложилась на них печать умиротворения, то Моисей предлагал помолиться сообща. Там, где бессильны убеждения и увещевания, помогает молитва. Осия помогал воодушевлять воинов. «Что там нам, амаликитяне?» — восклицал он, хлопая себя ладошью по колену. «Это ли войско, которое следует страшиться? Мы прошли выучку в египетском войске, и надо сказать, что то было настоящее войско, хотя я терпеть не могу египтян и всего египетского. Амаликитяне же всего-навсего вооруженный сброд. Нападая вдесятером на одного безоружного, они мнят себя воинами, но стоит показать им копье или топор, обращаются в бегство. Не робейте, разите наповал». Помните, что отступать нам в этой пустыне некуда. Наше спасение в нашей стойкости, так будем же стойки и встретим врага достойно. Глаза Осии при этом сверкали, словно два маленьких солнца. Воины, как бы угнетены они ни были, приосанивались и начинали улыбаться. Такое уж действие было у речей Осии, ободряющее и возвышающее. После того, как трубы протрубили восход, Моисей вышел перед воинами, которые вот-вот должны были ринуться в бой, и сказал им: «Будьте храбры, сыны народа Израилева, и слушайтесь начальников ваших, ибо это достойные из достойнейших, а ведет вас на амаликитян Осия, сын Нуна, которому я доверяю и в котором уверен. С помощью Господа нашего и при его неусыпном покровительстве мы одолеем любого врага. Ступайте же на презренных амаликитян, разгромите их и возвращайтесь к семьям вашим с победой. Господь да не оставит вас». Перед битвой неуместны были длинные речи. Сказав это, Моисей в сопровождении Аарона, Амосии и шести воинов из своей охраны поднялся на высокий холм, откуда удобно было наблюдать за сражением. На середине подъема их догнал племянник Хур, сын сестры Мариам. «Мать сказала мне, иди к Моисею, вдруг потребуется ему твоя помощь». Моисей понял, что таким образом сестра пытается загладить свою вину и восстановить добрые отношения, бытовавшие между ними до тех пор, пока не вспоминалась в очередной раз дочь правителя страны Куш, будь она неладна. «Молодец, что пришел», — сказал юноша Моисей и продолжил взбираться на холм. Перед каким-то важным делом особенно цены добрые знаки, а то, что сестра, которую Моисей, несмотря ни на что, искренне любил и почитал, решила сменить гнев на милость, определенно было добрым знаком. Стоило только еврейским воинам шагнуть вперед, как передовые отряды амаликитян сорвались с места и побежали на них. Евреи шли молча, а их противники кричали так, что их, должно быть, слышали и в Египте, и в Сидоне. Вложив всю силу в крик, амаликитяне ударили слабо и не смогли смять еврейские ряды. Нахлынув тучей, они тут же откатились назад, нахлынули снова и опять откатились. Половина из них осталась лежать на земле, а еврейские воины все шли и шли вперед, туда, где стояли главные силы амаликитян. Эти уже не бежали навстречу, а стояли на месте и ждали. Боевой порядок евреев на ходу вытянулся и превратился в клин, который вошел в амаликитян подобно тому, как нагревающийся на солнце нож входит в подтаявшее масло. Но евреи не спешили углубляться чрезмерно, потому что так можно было оказаться в окружении. Пройдя немного, они остановились, и началась битва, то есть великое обоюдное истребление. Преимущество было на стороне евреев, более стойких и лучше обученных воинов. Сказывалась и разница во внутреннем настрое. Амаликитяне пришли пограбить, а евреи защищали себя, свои семьи, свой народ. Справедливость – это непростое понятие. Справедливость – это великая сила. И тот, на чьей стороне она, имеет великое преимущество над врагом. Вскоре после полудня амаликитяне вдруг стали одолевать. И показалось, что вот-вот они сомкнут ряды еврейских воинов. Но стоявший на холме Моисей громко, так что голос его перекрыл шум битвы, начал молиться. А в стане, вторя ему, затрубили в трубы. Евреи сомкнули ряды и начали теснить врага с еще большей свирепостью. На одного раненого еврейского воина приходилось 20 павших амаликитян, а на одного павшего 50. Вот таков был счет этого сражения. Дважды еще пытались амаликитяне переломить ход сражения в свою пользу, и оба раза мужество и стойкость еврейских воинов помешали этому. «Победа будет нашей!» — кричали еврейские военачальники, подбадривая своих воинов. «Бейте врага, конец его близок!» Осия сражался как лев, и те, кто видел его в бою, уже не могли сомневаться в его праве начальствовать над всем войском. Меч его вращался столь быстро, что его невозможно было увидеть. Казалось, что серебряная молния очерчивает вокруг Осии круги, не давая никому приблизиться к нему. «Щенки!» — кричал Осия амаликитянам, насмехаясь. «Несмышленые дети, вам ли браться за оружие? Вам ли выходить против воинов? Повоюйте для начала с муравьями и мухами!» Амаликитяне ярились, напирали на Осию и падали, сраженные его мечом. Уложив холм из вражеских тел, Осия переходил на свободное место, где без помех можно было орудовать мечом, и все начиналось сначала. «Это Вузаал, семирукий демон пустыни!» — кричали амаликитяне, убегая прочь. Сам Вузаал пришел на помощь евреям. Согласно их поверьям, не было для смертного доли хуже, чем пасть от одной из семи рук Вузаала, потому что души убитых им были обречены на вечную муку служения демону. Рабство пугает само по себе, а уж вечное рабство у демонов — тем более. «Было бы у меня 7 рук, ни одного из вас уже не осталось бы в живых», — отвечал им Осия и смеялся оглушительным смехом, похожим на рычание матерого льва. Не обошлось и без неприятностей в тылу евреев. Вдруг, откуда ни возьмись, появились в стане люди, которые начали сеять страх среди тех, кто не сражался. А с надеждой и тревогой, как же быть без тревоги, ожидал, чем закончится сражение. «Ливийцы идут!» — кричали возмутители спокойствия. «Ливийцы идут на помощь амаликитянам! Конец наш пришел! Бегите, спасайтесь!» Воины, оставленные в тылу, и те, кого старейшины поставили надзирать за порядком, получили приказ быть беспощадными в подобном случае. Осия предвидел, что враг попытается посеять панику в тылу, и принял меры. Те, кто кричал «Ливийцы идут на нас, спасайтесь», убивали на месте копьем, кинжалом, топором или же просто побивали камнями. Видя, какая участь постигала паникеров, люди остерегались повторять за ними, и паника не получила того распространения, на которое рассчитывал враг, потому что большинство хранило спокойствие. И пусть то спокойствие было тревожным, но люди не разбежались по пустыне, а оставались там, где им следовало быть, под защитой воинов, охранявших тыл еврейского стана. С заходом солнца оставшиеся в живых амаликитяне бежали, побросав не только свое оружие, но и свои припасы и все имущество, что было с ними в походе. Евреи преследовали их недолго, потому что не могли отдаляться от своего лагеря на большое расстояние, оставляя его без защиты. Велик был соблазн раз и навсегда покончить с проклятым коварным врагом, но благоразумие возобладало над жаждой мщения, и остаткам войска амаликитян дали уйти. После битвы Моисей спросил, где Савей и Авенир, потому что почти все военачальники попались ему на глаза, а этих двоих не было. Моисею сказали, что оба они нашли свою смерть в битве с амаликитянами. Савей погиб в сече, в самой гуще ее. Каждый взмах его топора производил опустошение в рядах амаликитян, и никто не смог подступиться к могучему воину, охваченному яростью битвы. Он разил наповал и разил так мощно, что амаликитяне не успевали уклониться от его ударов и не могли отразить их. Поняв, что силой могучего воина одолеть не удастся, амаликитяне пошли на хитрость. Трое вооруженных копьями наступали на Савея, делая выпад за выпадом, а двое с топорами и кинжалами зашли сзади, изловчились и ударили одновременно так, что нельзя было отразить их удары, не подставив спину или бок тем, кто угрожал спереди. Савей на мгновение замешкался и был пронзен и изрублен. «Будьте вы прокляты», — сказал он своим убийцам и умер. Смерть Авенира была проще. Прилетела издалека длинная стрела с зазубренным наконечником и вонзилась Авениру в левый глаз. У него достало сил схватиться за древко и выдернуть стрелу, но наконечник остался в ране, и его, должно быть, смазали каким-то ядом, потому что Авенир вдруг посинел, пустил изо рта пузырящуюся пену, рухнул на земь, и пока он падал, жизнь успела покинуть его. «Он погиб как достойный воин», — сказали о Савее те, кто видел его гибель. «Стрела оборвала его жизнь», — сказали об Авенире и более ничего не добавили. Авенир мог бы приказать своим воинам отступить, и его никто бы не упрекнул в этом, поскольку на них пришелся основной удар амаликитян, — сказал Моисею Осия, когда они обсуждали итоги битвы. Но он только говорил: «Не поддавайтесь и будьте стойкими. Так ведут себя только верные». Я ошибался, подозревая их, потому что оба они были достойными сынами нашего народа и хорошими военачальниками, — подумал Моисей, и сердце его сжалось от боли. Если бы Савей и Авенир были живы, то вина его перед ними не ощущалась бы столь остро. Была бы возможность загладить ее хорошим отношением, какими-то поступками, можно было даже сказать прямо: «Простите мне, что я думал о вас плохо». Многое можно было исправить, пока жив человек. И совсем ничего нельзя исправить после его смерти. На том месте, где бились с амаликитянами, Моисей повелел воздвигнуть благодарственный жертвенник в честь победы. Всеобщей радости не было предела. Казалось, что солнце светило ярче обычного, а звезд на небе стало втрое больше. Песни сменялись смехом, а смех песнями. Так велико было ликование в еврейском стане. «Народ наш обрел уверенность в своих силах», — радовался Осия. «Народ наш укрепился в своей вере и понял, что Господь всегда с нами, что Он всегда нам помогает», — отвечал ему Моисей. «Теперь мы можем без опаски пребывать в пустыне, потому что больше никто не решится напасть на нас», — продолжил Осия и тут же, спохватившись, добавил: «Но воины наши продолжают нести свою службу так же, как и прежде, и все дозоры на своих местах. А из доставшейся нам добычи меня больше всего интересует захваченное оружие, благодаря которому мы сможем увеличить количество наших воинов. Одно только огорчает меня. Я осмотрел тела убитых изменников, которые пытались посеять панику в нашем тылу, и не нашел среди них никого, кто смог бы сойти за их предводителя. Всего убито 11 человек. Если этих шакалов можно назвать людьми, и 10 из них опознано. Все они принадлежат к разным коленам. Везде у нашего врага были свои люди, а 11-го побили камнями, и лицо его стало неузнаваемым, но, судя по мозолистым рукам, он из простых людей, а враг наш не из их числа. Змея где-то затаилась и ждет нового случая. «Нового случая не будет», — твердо ответил Моисей, — «скоро я должен буду оставить вас на время, потому что Господь призывает меня. И до этого срока я обязан найти предателя, чтобы можно было мне оставить народ мой, не беспокоясь в отношении того, что может случиться в его отсутствии. И, как мне кажется, я уже знаю имя нашего врага».